Большая жизнь маленького Ванечки. Повесть. Как бы до лета дожить? Мальчик Ваня очень любит, чтобы ему читали сказки. Он думает, что все, что происходит в сказках, происходит с ним. Это он всегда побеждает и Змея Горыныча, и Бабу-Ягу, ведь он смелый. Из-за сказок и еще из-за того, что у Вани есть сестра Аленушка, его стали звать братцем Иванушкой. Когда Аленушка была маленькая, она была хорошая. Дома немного пищала и ела, а на улице спала. Но стала подрастать, научилась ходить и говорить. Ведь Ваня же и учил ее говорить, а лучше бы и не учил. И стала все про Ваню рассказывать. Выдает, например, что Ваня не ест мясо, а потихоньку уносит во двор собаки Буськи. Сейчас весна. Ваня сидит дома, потому что, как говорят, он гулять, как все люди, не умеет. Что его одного на улицу нельзя отпускать. «Вот придет Коля из школы, с ним можно», — говорит бабушка. «А с дедушкой?» — спрашивает Ваня. Бабушка молчит. Ваня идет к дедушке. Дедушка работает в боковой комнате. Он столяр. «Дедуш, можно мне на улицу?» «Конечно!» А бабушка не отпускает. Дедушка идет к бабушке на переговоры. Ваня знает, что дедушка скажет. «Я старый солдат, будущему мужчине нужна закалка». А бабушка ответит: «Ты-то солдат, да внук-то ребенок». «Почти 5 лет!» — закричит дедушка. «Какой это ребенок! Я в его годы!» Но дедушке и слова не дадут сказать о том, что он делал в Ванины годы. Их обоих сажают за стол. И кормят. Дедушка ест почти без замечаний, а на Ваню они сыплются непрерывно. «Ногами болтать нельзя, разговаривать нельзя, без хлеба есть нельзя, один хлеб есть нельзя, компот нельзя пить перед супом, без супа обедать нельзя, громко жевать нельзя». «Да кто такое издевательство выдержит?» — спрашивает дедушка, бросает ложку и выходит на крыльцо. «Арбуза хочу», — сердито говорит Ваня. «Вот и хорошо», — радуется бабушка. «Скоро лето, скоро огурцы вырастут, и мед свежий будет. Разрезать огурец, полить медом будет лучше любого арбуза». Приходит из школы старший брат Коля. Его за стол сажать не надо, садится сам. Ест все подряд, и ногами болтает, и говорит с полным ртом, и глотает, не пережевывая пищу. Ему все можно. «Вот пойдешь в школу, — говорит бабушка Ване, — узнаешь, как тяжело грамота дается». Но по Коле что-то незаметно, чтоб в школе было тяжело. Наоборот, тяжелее сидеть дома. Также никаких замечаний бабушка не делает Лене. Хотя Лена тоже болтает ногами, а суп вообще не ест, только молоко. Но оказывается, еще кто-то не обедал. Он проснулся и о себе напоминает громким криком. «Забыли Цезаря!» — кричит он. «Цезарь хороший! Посмотрите на Цезаря! Цезарь красавец! Хороший Цезарь!» Это попугай. Папа привез его из города, когда ездил на областное совещание механизаторов. Он говорил, что привез попугая в подарок Ване, но это обман. Попугай сразу стал маминым и бабушкиным. И назвали его вовсе не Петькой, а каким-то Цезарем. Кормить его приходится тайком. Но за это ругают. И выдает Лена. Ваня быстро пьет компот, благодарит за обед и идет во двор. Там дедушка. У него и во дворе мастерская. Он делает рамки для ульев. Дедушка дает Ване настоящий рубанок, кладет поверх Ваниных рук свои, и они вместе строгают. И Ваня успокаивается. Хорошо с дедушкой. «Баню надо истопить», — говорит дедушка, когда они садятся отдыхать. «Баня — это да! Не то, что какая-то ванна!» «Дедуш», — спрашивает Ваня, — «почему это так? Все говорят, что я большой и ничего не разрешают». «Терпи», — отвечает дедушка. «Меня до сих пор твоя бабушка за человека не считает. Говорит, что я хуже маленького». «А это хорошо или плохо?» «Для меня так хорошо», — отвечает дедушка. «Я не хочу быть большим, хочу быть маленьким». «Хочешь поменяться?» «Хочу. Хочу быть большим». «Ну и будешь». «Когда?» «Когда вырастешь». «А когда вырасту?» «Летом», — отвечает дедушка. «Летом быстро растут». «Скорей бы лето», — думает Ваня.